и удивь. Глава вторая. В 18-м году, в 22-й день первого месяца, последовало в доме Навуходоносора царя Ассирийского повеление совершить, как он сказал, отмщение всей земле. Созвав всех служителей и всех сановников своих, он открыл им тайну своего намерения и своими устами определил всякое зло той земле. И они решили погубить всех, кто не повиновался слову уст его. По окончании своего совещания Навуходоносор, царь Ассирийский, призвал главного вождя войска своего, Олаферна, который был вторым по нем, и сказал ему: «Так говорит великий царь, господин всей земли, вот ты пойдешь от лица моего и возьмешь с собой мужей, уверенных в своей силе, пеших 120 тысяч и множество коней с 12 тысячами всадников, и выйдешь против всей земли на западе за то, что не повиновались слову уст моих, и объявишь им, чтобы они приготовляли землю и воду, потому что я с гневом выйду на них, покрою все лице земли их ногами войска моего и предам ему их на расхищение. Долы и потоки наполнятся их ранеными, и река, запруженная трупами их, переполнится, а пленных их я рассею по концам всей земли. Ты же, отправившись, завладей для меня всеми пределами их, которые сами сдадутся тебе, тех ты сохрани до дня обличения их. А непокорных да не пощадит глаз твой, предавай их смерти и разграблению по всей земле твоей. Ибо жив я и крепко царство мое. Что сказал, то сделаю моей рукою. Не приступи же ни в чем слов господина твоего, но непременно исполни, как я приказал тебе, и немедли исполнением». Олаферн, выйдя от лица господина своего, пригласил к себе всех сановников, полководцев и начальников войска ассирийского, отсчитал для сражения отборных мужей, как повелел ему господин его, 120 тысяч, и конных стрелков 12 тысяч, и привел их в такой порядок, каким строится войско, идущее на сражение. Он взял весьма много верблюдов, ослов и мулов для обоза их, а овец, волов и коз для продовольствия их без числа, и много пищи для всех, и очень много золота и серебра из царского дома, и выступил в поход со всем войском своим, чтобы предварить царя Навуходоносора и покрыть все лице земли на западе колесницами, конницею и отборную пехотою своею. И с ним вышли союзники в таком множестве, как саранча и как песок земной, потому что от множества не было и счета им. Пройдя путь 3 дней от Ниневии до передней стороны равнины Вектелеф, они поворотили от Вектелефа близ горы, лежащей по левую сторону верхней Киликии. Оттуда, взяв все войско свое, пеших и конных, и колесницы свои, он отправился в Нагорную страну, разбил Фудин и Лудин, и разграбил всех сынов Рассиса и сынов Исмаила, живших в пустыне на юг, к земле Хелеонской. Потом, переправившись через Евфрат, он прошел Месопотамию и разрушил все высокие города при потоке Авроне до входа в море. Заняв пределы Киликии, он избил всех противоставших ему и, пройдя до пределов Иофета, лежащих к югу на передней стороне Аравии, обошел кругом всех сынов Мадиама, выжег жилища их и разграбил стада их. Потом спустился на равнину Дамаска во время жатвы пшеницы и выжег все нивы их, отдал на истребление стада овец и волов, разграбил города их, опустошил их поля, и избил всех юношей их острием меча. Страх и ужас напал на жителей приморской страны, обитавших в Сидонии и Тире, на жителей Сура и Окины, и на всех жителей Имнаана. И все обитатели Азота и Аскалона сильно испугались его.